Книга пророка Исаии, 53 глава. Начало этой главы. Пророк обращается к Богу и говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Он задает Богу вопрос и спрашивает: «Господь, мы проповедуем, мы рассказываем о Твоей милости, мы рассказываем о том, что Ты живой, но кто поверил слышанному от нас?» Я молюсь о том, чтобы Дух Святой открыл твое сердце, чтобы ты услышал Слово Господа и поверил, потому что только в вере спасение. Я молюсь о том, чтобы ты поверил, что для Господа Бога, которого мы исповедуем, нет ничего невозможного. Не имеет значения глубина твоего падения, не имеет значения тяжесть твоей вины, не имеет значения диагноз, который поставили тебе врачи, не имеет значения то, что думают о тебе люди. Возможно, это общество, этот мир уже вынес тебе свой суровый приговор. Возможно, ты сам уже вынес себе приговор и считаешь, что изменить ничего невозможно. Расположи свое сердце, чтобы обратиться к Богу. Доверь Ему свою жизнь, и то, что было невозможным для тебя, станет возможным. Потому что невозможное для людей возможно Богу. Иисус говорил, эти слова записаны в Евангелии от Марка, 10 глава, «Богу все возможно». Не спеши ставить крест на своей жизни. Не спеши соглашаться с обстоятельствами, которые тебя окружают. Помни, ты не ошибка. Твоя жизнь не случайность. И у Бога, твоего Отца, есть план для тебя. У Него есть намерения тебе, и эти намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Ты все еще можешь стать по-настоящему счастливым человеком. Каждый человек еще с самого детства думает о счастье и желает быть счастливым. О счастье много рассуждали философы, его воспевали поэты. Мы слышали это слово в наших домах, школах, в нашем обществе. О счастье много говорили политики. И практически каждый человек, каждый ребенок, когда начинает взрослеть, отправляется в очень нелегкую, часто опасную и неизвестную дорогу для поиска своего счастья. Эта дорога называется жизнь. Но так как ни школа, ни общество, ни философы, ни поэты, ни политики так и не показали нам дороги к счастью, каждый из нас выбирает свой собственный путь. Мы отправляемся туда, не зная куда, и ищем то, не зная что. Практически всегда этот путь ошибочный. И мы похожи на людей с очень плохим зрением, которые заблудились и не могут найти выхода. Еще древний китайский философ Конфуций, который также был разочарован в своем поиске, сказал: «Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет». Я также был одним из тех, кто с самого детства думал о счастье, желая найти и удержать его. Я наметил себе план жизни. Я думал, что все будет в порядке. Возможно, я поступлю в институт и добьюсь того, чего желаю. Но не всегда бывает так, как мы намечаем себе. Я рос и воспитывался на Кавказе, в городе Баку. И однажды меня встретили ребята, мне было еще, может быть, лет 12-13. Меня встретили люди, которые были старше меня и сильнее меня. И они хотели поставить меня на колени. Они хотели сломить меня и унизить меня. У нас, где я воспитывался, считалось, если тебя поставят на колени, то ты перестаешь быть человеком. Каждый, кто проходит мимо тебя, он может плюнуть тебе в лицо. Никто не подаст тебе руки. Я не хотел, чтобы так было в моей жизни. Я старался сопротивляться, сколько я мог. Они очень сильно избили меня. Но на колени я так и не встал. Я обещал самому себе, что никогда и ни перед кем не встану на колени. Я заклял себя, что никто не сможет меня сломить. Всю свою жизнь я старался жить, следуя этому правилу. Многие люди на протяжении моей жизни пытались сломить меня, но у них это не выходило, потому что у меня был принцип в жизни никогда и ни перед кем не склонять своих колен. Теперь же, когда я узнал Иисуса, Господа моего, Я, когда обращаюсь к Нему, желаю преклонять колени. И Он добился этого от меня не силой, а Своей любовью. Если ты придешь к Нему, ты обязательно преклонишь перед Ним колени, когда узнаешь Его любовь к тебе. Когда я пришел домой, я заглянул в комнату, где лежал мой отец. Он был болен, у него была болезнь, опухоль, рак. Через несколько месяцев он умрет. Он уже не поднимался с постели, я посмотрел на него, и я думал, я не могу ему рассказать. Он все равно не сможет меня защитить. Тогда я зашел в свою комнату, и я начал говорить сам себе, я никогда ни перед кем в своей жизни не стану на колени. А просто убеждал себя и говорил, я никогда в своей жизни ни перед кем не стану на колени, кто бы это ни был. Итак, мой путь немного изменился. Я понял, чтобы быть счастливым, мне нужно быть сильным. Чтобы я мог защищать свою семью, защищать самого себя и удержать то счастье, которое я искал. Я начал заниматься карате, и через несколько лет из слабого юноши я превратился в подростка, который доказывал свой авторитет всем тем, кто был не согласен со мною, доказывал с помощью силы, доказывал с помощью кулаков. Я стоял уже на учете в милиции к тому времени, и мне казалось, я выбрал правильную дорогу, я буду защищать свое счастье. Когда я немного повзрослел, я приехал в Киев. Тогда я был членом сборной Украины по карате, я занимался спортом. Но я понимал, одной силы для счастья недостаточно. Для счастья нужны деньги. И нужно много. Просто так их не заработать. Просто так их много не найти. И тогда еще собралось несколько человек, тоже, которые искали счастье и думали так, как я. И мы решили находить людей, богатых, которые приобретали деньги незаконным путем, и с помощью силы и оружия отбирать эти деньги у них. Вы знаете, мне казалось, что это нормально, что это справедливо, ведь я не обижаю бедных. После, когда я уверовал и прочитал Слово Божье, я понял, нельзя строить свое счастье на несчастье других людей, кем бы эти люди ни являлись. Итак, когда я заработал, я говорю заработал, но я думаю, что вы понимаете, что это в кавычках. Когда я заработал свою первую $1000, я был счастлив. Я думал, вот точно, это счастье. Но оно длилось всего лишь несколько дней. Тогда я подумал, $1000 мало. Если бы у меня было $10,000, тогда я действительно был бы счастлив. Прошло некоторое время, и я заработал и такую сумму, но счастлив был еще меньше, может быть, 1 или 2 дня. Тогда я подумал, этого мало. Если бы у меня было 100 000, я тогда действительно был бы счастлив. Я имел больше денег, чем $100,000, и я увидел, что счастье деньги не приносят. Конечно, лучше быть богатым. Я был и богатым, и бедным, и я скажу, что лучше быть богатым, чем бедным. Но деньги, просто деньги, счастья не приносят. Тогда я подумал, может быть, счастье в развлечениях. Я его искал. Искал его в женщинах. Искал его в дорогих винах. Искал его в роскошных ночных клубах. Я мог себе это позволить. А мог потратить несколько тысяч долларов за одну ночь в казино. Но когда это все происходило, да, казалось, какое-то веселье, но утром, на следующий день, ты был опустошен, ты ничего не приобрел, и казалось, что ты, наоборот, что-то потерял. Тогда я думал, может быть, счастье в религии. Я по вероисповеданию был мусульманин. Я верил в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед – пророк его. Я ходил в мечеть, я пытался молиться Богу, я пытался искать Его, пытался что-то сделать для того, чтобы заслужить Его расположение, но ничего не происходило со мной. Я как был пустым, так и оставался пустым. Тогда я понял, религия счастья не приносит. Всякий поиск человека, чтобы заслужить Божье расположение, приводит к трагедии, приводит к безысходности, приводит в тупик. Тогда я подумал, может быть, во власти и силе счастья. К 25 годам я был одним из руководителей преступной группы, которая специализировалась на многих экономических преступлениях, на контрабанде. Я имел связи со многими группировками СНГ. Я представлял интересы одной кавказской семьи здесь, на Украине. И имел, может быть, не самую большую, но достаточно большую власть. Многие люди, бизнесмены, они желали со мной познакомиться. Они хотели быть под моим покровительством и под покровительством тех людей, чьи интересы я представлял. Я также имел связи и знакомства со многими политиками, но это счастье мне не принесло. Чем больше я приобретал, тем, казалось, больше я терял. Где же оно, это счастье? Как найти его? Неужели человек рождается только для того, чтобы умереть? Неужели вся жизнь человека — это как круги на воде? Вы знаете, я пробовал, как и многие из вас, искать счастье в любви. Был человек, которого я любил, как мне казалось, что я его любил, но были некоторые обстоятельства в моей жизни, когда этот человек оставил меня и связал свою жизнь с другим человеком, который также был мне не безразличен. Это был мой лучший друг, которому я спас жизнь. В этом я тоже не нашел счастья. Я никого не осуждаю в том, что было в моей жизни. Я знаю, что все, что постигло меня, в этом всем был виноват я сам. Пришли обстоятельства в мою жизнь, когда ни друзья, ни знакомые, никто не мог мне помочь. Вы знаете, в этом поиске счастья я делал много зла. Я думал, что я могу идти по головам других людей и достигать той цели, которая мне нужна. Но Библия говорит нам, что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Независимо от того, верит ли человек в это слово или нет, Бог поругаем не бывает. С одной стороны, к 25 годам я добился всего того, о чем можно было мечтать. Я ездил на машине, Ягуар, цена которой была 80 тысяч долларов. Я одевался в самых дорогих магазинах. Я проводил время в самых дорогих и роскошных ночных клубах. Я обедал в самых дорогих ресторанах. Я тратил десятки тысяч долларов на разные автомобили самых престижных марок, таких как BMW, Mercedes, Jaguar и другие. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в моей жизни было полное разочарование и полная безысходность. Я расскажу, почему. В поиске счастья я постепенно подошел к наркотику. И когда я в первый раз его попробовал, я подумал, что это и есть настоящее счастье. Это и есть то, чего ищут люди в этой жизни. Но это также было обманом, и это также было ошибочно. Я думал, что я никогда не стану наркоманом, что я буду употреблять его только в меру, только для того, чтобы чувствовать счастье. У меня все есть для жизни, то, что нужно. Наркотик – это будет то, что нужно для моей души. Как сильно я ошибался. Как многие сегодня в нашем обществе, в нашем мире думают точно так же. Как много сегодня молодых людей – отправляются за поиском счастья. И в поисках счастья, не находя того, чего они искали, они обращаются к наркотику. Как многие сегодня находятся в плену наркотика. Как многие сегодня заканчивают жизнь самоубийством, потому что не видят выхода для себя. Через некоторое время я стал рабом наркотика. Прошло совсем немного времени. Я не успел оглянуться. Я думал, что я буду употреблять его с умом. Я думал, что я умнее других, и что у меня получится. Хотя многие меня предупреждали не связывать свою жизнь с ним. но мне нужно было найти счастье. Я должен был добиться той цели, которую я поставил себе в детстве. Очень скоро, просыпаясь утром, я думал только о том, чтобы найти наркотик. И, ложась вечером спать, я думал снова о нем. Я думал о том, как бы мне завтра утром найти наркотик. Я употреблял тяжелые наркотики. Все начиналось просто. Все начиналось с анаши, марихуаны, плана, как его сегодня называют, конопли. Но этого было мало, недостаточно. Я перешел на тяжелые наркотики, на кокаин и героин. И очень скоро я понял, я раб. Я настолько был зависим от наркотика. Я много раз пытался его бросить, но у меня ничего не получалось. После того, как я бросал, я начинал снова. Но ничего поделать с собой я не мог. Вы знаете, я обратился к одному человеку, достаточно известному наркологу в Украине. Он был моим знакомым. Я пришел к нему, я не мог сказать, что это я употребляю наркотики, потому что для него я был уважаемым человеком. И я сказал ему о том, что мой брат, я говорил о себе в тот момент, употребляет наркотики. Можно ли ему чем-то помочь? Этот уважаемый нарколог спросил, что употребляет твой брат? Я сказал ему правду, кокаин и героин. Он спросил у меня, какую дозу употребляет мой брат и как он его употребляет. Я назвал ему дозу и сказал, что употребляет его внутривенно. Когда он услышал о дозе, он сказал, твоему брату помочь невозможно. Ничто уже не поможет твоему брату. Вы знаете, для меня эти слова звучали как приговор. Если известный нарколог Украины говорит о том, что помочь мне уже невозможно, кто же может мне помочь? Итак, с одной стороны, я добился очень многого. Я имел все, что мог бы пожелать молодой человек в моем возрасте. Я проводил время в роскошных ночных клубах, обедал в самых дорогих ресторанах. Я одевался в самых дорогих магазинах и ездил на самых дорогих машинах. Но с другой стороны, это было полное разочарование в том поиске счастья. Это была полная безнадежность. Как дальше жить? Что делать? Я не мог себе представить, какую глубокую яму, или точнее сказать, пропасть, приготовил мне этот мир, в который я был так влюблен. Итак, к 25 годам, с одной стороны, уважение, возможность позволить себе все, что ты хочешь. Ну, не все, но многое, что ты хочешь. С другой стороны, разочарование, наркотики, предательство и безысходность. Но и это еще не все. Наступило время жатвы для меня. Библия говорит, послание Галатам, 6 глава, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И я начал пожинать то, что сеял». Зимой 1997 года я был задержан службой безопасности Украины. Во время моего ареста сотрудники этой спецслужбы проявили чрезмерную жестокость. Они принуждали меня дать показания против некоторых авторитетов преступного мира, от чего я отказался. За неимением доказательств я был отпущен на свободу. Но после этой встречи я оказался на больничной койке. У меня была серьезная травма позвоночника, 80-процентная гематома почек и многое другое. Я лежал в больнице недолго. Мне поставили трубку в вену. И вводили жидкость. Некоторое время я пробыл в больнице, оттуда меня отправили домой. Я понял, что наступает конец. Никто помочь мне не мог. Мои деньги, мои связи помочь мне не могли. С каждым днем мне становилось все хуже. Наркотики, которые я колол в огромных дозах, уже не помогали мне. Я лишился сна, почти ничего не ел. Время как будто остановилось. Самыми трудными для меня были ночи. Болело не только тело, но и что-то внутри. Беспокойство, страх, отчаяние и безнадежность. Эти чувства сопровождали меня постоянно. Обращаясь в мыслях к Богу, я всегда считал себя верующим и знал, что Бог есть, но я не знал, какой Он. Я говорил: «Зачем Ты дал мне еще один день жизни, чтобы я мучился? Я ненавижу свою жизнь. Я видел, как вздыхают мои родные, как они ходят вокруг меня, но никто не может мне помочь». Это состояние умопомешательства. И я был очень недалек от того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Почти все мои друзья и знакомые начали отворачиваться от меня, и даже те, кому спасал жизнь, предавали. Я сравнивал свою жизнь, да и жизнь любого другого человека, с мыльными пузырями. Я понял, что поиск счастья в этом мире заканчивается ничем. И счастье – это просто мыльный пузырь. Есть такая детская игра. Ты берешь мыло, разводишь его с водой и надуваешь яркий, цветной и красивый пузырек. И кажется, что он будет всегда, но через несколько секунд он лопается. Тогда ты думаешь, что в следующий раз у меня получится. В следующий раз я добьюсь. Ты добавляешь больше мыла, разбавляешь его с водой, надуваешь еще один пузырек и думаешь: вот оно счастье, вот то, о чем я мечтал. Вот я почти ухватил его. Но когда ты пытаешься взять в руки мыльный пузырь, он всегда лопается. И брызги от него попадают в глаза, и после этого слезы. Тогда ты думаешь: может быть, мне нужно проявить больше усилий, чтобы достигнуть счастья, достигнуть своей цели. Возможно, ты начинаешь идти по головам других людей, можешь поступить со своим словом, принципом, дружбой или чем-либо еще, чтобы осуществить свою мечту. После стольких усилий появляется еще один шарик в кавычках, более красивый. Но это счастье лопается так же быстро. Глаза опять переполнены слезами. Так и жизнь человека. 5-6. У кого-то, может быть, 7 мыльных пузырей. А что дальше? И вот когда я находился в таком состоянии, был не нужен никому и даже самому себе, когда почти все мои друзья отказались от меня, а мои родные могли только вздыхать и ждать со дня на день, когда я умру, в мою жизнь, или точнее сказать, жалкое существование, пришел Иисус Христос. Он пришел ко мне не как царь царей и не как Господь господствующий. Он пришел ко мне как друг, чтобы взять мои немощи и болезни, взять мою смерть, а взамен дать мне свою жизнь. Но вы знаете, моя гордость и надменность не давали мне увидеть Его и не позволяли мне услышать Его слов. Я хочу немного рассказать вам, что это значит, встреча с Иисусом, и как она происходит. Возможно, вы много раз слышали о том, что кто-то говорил вам: «Я встретился с Иисусом». Я услышал слово Господа. Как это может быть? Неужели люди встречаются лицом к лицу с Ним? Я расскажу вам, как было у меня. Моя мама, видя мое состояние, она видела, что никто не может мне помочь. Она решила использовать последний шанс, который у нее был, обратиться к Богу и попросить у Него милости. Мама пошла в евангельскую церковь, которая находится по улице Карьерная в городе Киеве. Она покаялась в своих грехах, примирилась с Богом и начала молиться Господу. Я хотел бы несколько слов сказать для матерей, которые молятся за своих детей. Возможно, вы молитесь уже очень долго, и вы не видите ответа на ваши молитвы. Возможно, вы обращаетесь к Богу и ждете перемен, но видите, как ваши дети или ваши родные, они все больше и больше потопают в грехах и в беззакониях. Не останавливайтесь. Продолжайте молиться. Продолжайте искать Господа. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Библия говорит, что Бог недалек от каждого из нас. И когда мы приходим к Нему и взываем к Нему, Он не прогонит нас прочь. Библия говорит, что Бог очень скор на то, чтобы послать ответ, что Его ухо не отяжелело, чтобы слышать, и рука не сократилась, чтобы спасать. Молитесь за своих сыновей. Молитесь за своих падших дочерей. Молитесь за своих мужей, за своих родных. Библия говорит, что Бог подаст защиту вскоре, хотя иногда и медлит с ответом. Я хочу обратиться к матерям, которые имеют большое горе в своих семьях. Возможно, ваши родные, ваши дети, они также погрязли в грехах и беззакониях этого мира. Возможно, у них и у вас уже нет надежды на спасение. Вы использовали много методов. Вы использовали очень много возможностей для того, чтобы что-то изменить. Ничего не произошло. Если ваш ребенок зависим от наркотиков или от алкоголя, вы обращались во многие центры и к многим врачам. И уже на протяжении долгого времени нет ответа. Я скажу вам, не отчаивайтесь. Просите у Господа милости. Матери, взывайте к Богу. Родители, обращайтесь к Богу, примиритесь с Ним и молитесь за своих сыновей и дочерей. Молитесь за своих мужей. И да благословит вас Господь, и пусть поможет вам. Итак, моя мама решила использовать последний шанс, последнюю надежду. Однажды она привела ко мне в дом верующих людей. Перед этим я принял дозу наркотиков и думал немного расслабиться. Я лежал на диване, рассуждая о том, как скоро закончится моя жизнь. И вдруг пришли люди. Они показались мне очень странными. Они не пили чая, не ели то, что им было предложено. Но изо всех сил они пытались донести до меня, что для меня еще есть прощение, для меня еще есть надежда. Не все кончено в моей жизни. Что есть тот, кто может мне помочь. Есть личность, которая в состоянии изменить те обстоятельства, в которых я нахожусь. Для меня есть рай. Они изо всех сил пытались донести это до меня. А я лежу и думаю, кому они все это говорят? Преступнику? Наркоману? Неужели для меня может быть прощение и рай? Нет, это невозможно. Я не понимал тогда, что вместе с этими людьми ко мне в дом пришел Христос. Он говорил к моему сердцу. Он призывал меня, чтобы я обратился к Нему. Вы знаете, я говорил уже о том, что моя гордость не позволяла мне услышать Его. Я пытался всячески закрыться от Него. Я не мог принять того, что просто так, бесплатно, что не нужно делать никаких усилий для того, чтобы получить спасение. Кто-то так, бесплатно, просто, может дать мне свободу, ничего не требуя взамен. Я никак не мог с этим согласиться. Братья продолжали говорить, но я не хотел их слушать. Я не хотел принимать слова Господа Иисуса о том, что Он любит меня, о том, что Он готов простить меня, о том, что Он желает изменить мою жизнь. Так многие из нас, когда слышат слово от Господа, возможно, об этом говорили вам ваши соседи или ваши родные. И когда вы слышали слово о том, что Иисус любит вас, Он готов помочь вам, Он желает простить вас, вы так же, как и я, закрывались, не понимая, что можно без платы, без каких-то усилий получить прощение у святого и всемогущего Бога. Я пытался защититься, как многие из вас пытались защититься. Может быть, ты выбирал религию, веру твоих родных, веру твоих отцов. Вы знаете, я попробовал сделать то же самое. И я сказал им, это хорошо, что вы верите в Бога, это прекрасно, я тоже верующий. Но я верю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед, пророк его.